Глава 11. Два плечистых парня, облаченные в кожаные передники, по очереди опускали свои молоты, плюща кусок железной крицы. На соседнем рабочем месте трудился Удур. Он отлично справлялся в одиночку, если не считать того, что рукоятка его молота быстро приходила в негодность. Олег заказал кузнецам крепкое цельнометаллическое изделие, но те сильно затягивали его изготовление. Приглядевшись, он удовлетворенно кивнул. После очередной переплавки металл стал намного однороднее и не так сильно загрязнен шлаком. Совершенство приходит с опытом. Это была уже третья порция железа, полученная из гематитовой руды. Первую плавку Олег вспоминал с ужасом. Металл был не просто ужасен, он просто цементировал куски шлака и недогоревшего угля, а чтобы извлечь эту массу, пришлось работать более суток, проклиная все на свете. Кузнецам отправили лишь небольшой, более-менее чистый кусок, все остальное принялись пережигать, получив на первой стадии более чистое железо и лишь на второй сталь удовлетворительного качества. Но на ошибках учатся, вторая плавка прошла быстрее и проще, а это так вообще загляденье. Руда закончилась, Добрыня больше не давал людей на ее транспортировку, но пока работы хватало. Металлурги смогли отлить 6 довольно приличных чугунных наковален. 4 отправили в лагерь, последнюю пару оставили на островке, соорудив цех первичной переработки металла. Особого ума тут не требовалось, железо пережигали, делали из него бруски, расковывали их на полосы. Затем монотонно сваривали их между собой, резали, складывали, вновь варили. Этот процесс повторяли по нескольку раз, пока не добивались приемлемой однородности металла. С флюсом особо не мудрили, в основном им служил высокоуглеродистый чугун, для чего его толкли в литой ступе. Для подобной работы высокой квалификации не требовалось, главное здесь физическая сила и точный удар, хотя даже неловко смятую полосу несложно перековать. Получаемая сталь вполне годилась для изготовления различного инструмента. Перекованные полосы разного состава проваривали между собой дополнительно. Это сырье шло на изготовление оружия и прочного инструмента вроде напильников и штампов. Готовые изделия производились на острове, там работало 6 кузнецов и подмастерьев. Со времени нападения прошло уже более 10 дней, но Олег туда наведывался нечасто, да и задерживался ненадолго. Пару раз он делал одиночные вылазки на правый берег, хотел найти минерала марганца или еще что-нибудь полезное, но тщетно, больше удачи не улыбнулась. Людоеды не появлялись, лишь один раз лесорубы, работающие возле нары, заметили их лодки. Мужики ждать нападения не стали, атаковали их сами, едва те пристали к удобному бережку. Ваксов оказалось не более десятка, их попросту смели. Млиш уверял, что людоеды непредсказуемы, иной раз про них не слышно несколько лет, но иногда какая-то сила гонит их банды далеко на восток, где они врываются на границы человеческих территорий. Впрочем, там их быстро разворачивают назад, один единственный рыцарь в полном вооружении может разогнать целую толпу этих тварей. Так что даже здесь, на реке, с ними можно не сталкиваться достаточно большое время, хотя нельзя не признать, жизнь здесь приходится как на пороховой бочке. Удур отбросил раскованную полосу в металлическую корзину, вышел из-под навеса, спустился к берегу, сполоснул руки, вытер лоб. Посмотрев в сторону большого острова, мрачно произнес: «Плохо, лодки нет, хочется есть». Олег, благодаря Млишу, понимал язык клотов довольно неплохо, а общение с великаном еще больше углубило эти познания, хотя и было затруднено. Удур был весьма немногословен, иногда вообще игнорировал вопросы, до сих пор оставалось неясным, почему он остался с людьми. Островитяне только радовались, работник он был отличный, а кроме того здорово помог при ночном нападении. «Осталось ждать мало», — утешил его Олег, и, зная, что концепция измерения времени для клота — тайна за семью печатями, пояснил: «Ты успеешь еще проковать 3 куска железа». «И будет еда?» — уточнил Удур. «Да». «Не успею», — убежденно заявил великан и указал лапой в сторону большого острова. Завидев, что там показалась лодка, Олег покачал головой. «Рановато». «В лодке Добрыня, вдруг это не еда?» — заволновался Удур. Позавидовав остроте его зрения, Олег покачал головой. «Может, что-то случилось?» «Если напали ваксы, хорошо», — с ноткой радости прогудел великан и охотно пояснил: «Буду их убивать». «Здорово они тебя достали», — усмехнулся Олег. Удур несколько мгновений молчал, затем спокойно произнес. «Ваксы и клоты – враги, они убили семью. Нас беспокоили, мы шли в другое место. Ночью хорошо спать, ваксы это знают, они любят воевать ночью. Убили всех, а я упал, камень попал в голову, заставил заснуть». Олег обрадованно кивнул. Несколькими фразами Удур выдал массу информации. Становилось ясно, почему он прибился к людям, попросту остался без родни. Непонятно, почему Клод не ищет других своих соплеменников. Разобраться в нечеловеческой психологии очень сложно. Однако из таких крупиц постепенно складывалась более цельная картина этого мира, хотя, стоит признать, почти все сведения шли от Млиша. Лодка пристала к берегу, Олег понял, что ничего страшного не произошло. В ней действительно привезли обед, более того, сегодня эта работа досталась Ане. Кивнув девушке, он пожал руку Добрыне. «Поешь с нами?» «Куда же я денусь?» Подхватив котел и керамические сутки, они направились к большому столу, располагавшемуся под навесом. Со всех сторон подходили металлурги и гончары. Людей здесь было около полутора десятков. За едой Добрыня Олега не беспокоил, только отвечал на расспросы рабочих, а вот Аня, усевшаяся под боком, молчать не стала. «Живот не болит?» «Сплю на спине, ем чайной ложечкой маковые росинки. Проклинаю тебя по 9 раз на день», — преувеличенно серьезно ответил Олег. Фыркнув, Аня заявила. «Я уже забыла, что ты вообще существуешь. Сидишь здесь безвылазно». Пожав плечами, Олег заявил. «На острове я бываю, это ты лихо прячешься, тебя там без собаки не найти». «Я тебя один раз видела, но подойти не могла, дежурила на вышке». «Да-да, что-то помнится». «Удивительно, как же ты меня заметила. Мне казалось, что у вас с Антоном очень веселый разговор. Смех на километр было слышно. Хотел даже сходить замечание вам сделать». «Что, и посмеяться нельзя?» – вскинулась Аня. «Часовой на посту должен заниматься делом. Жаль, нет устава караульной службы. Тебе бы такое чтение не помешало». «Солдафон». «Спасибо, а что это опять в супе плавает, похоже на листья дурмана?» «Зелень, что-то вроде петрушки». «Когда-нибудь мы все сдохнем от ваших кулинарных экспериментов». «Не успеете, вас тут раньше ваксы сожрут, живете даже без изгороди». «Ошибаешься», усмехнулся Олег и вкратце рассказал девушке о местном способе обороны. В лесу выбрали удобное место, лишние деревья убрали, на остальных поставили 3 широкие площадки. Перекрыли их сверху и с боков, жилье получилось относительно неплохим. На ночь затаскивали лестницы наверх, до земли было около 4 метров, ни один людоед не запрыгнет. Срубить опорные деревья им не дадут, у защитников есть луки и хороший запас больших камней. Выслушав его объяснение, Аня воскликнула. «Здорово, как в скворечнике. Покажешь?» Покосившись на Добрыню, Олег заявил. «Извини, придется без меня. Дела». Разговаривать уселись на одно из бревен, сваленных возле разделочной площадки углежогов. Добрыня ходить вокруг да около не любил, начал сразу. «Олег, сейчас середина лета, зимы здесь бывают очень холодные, а у нас не хватает одежды». «Это не ко мне, в производстве ткани я нечто меньшее, чем ноль». «Да это понятно, я не затем затеял разговор». «Ты же знаешь, если идти вниз по течению, до цивилизованных мест не так уж и далеко». «У нас есть корабль, людей достаточно, небольшой экипаж наберем без труда. Было бы неплохо сделать туда рейс, закупить необходимые вещи». «Мысль хорошая», — кивнул Олег. «Прикинемся чайниками, дескать, пришли откуда-то из-за Сумалида, для южан это нечто сродни Атлантиде. То ли далеко, то ли неправда, так что незнакомому языку не удивятся, да и полиглотов здесь немного». «Ничего неосуществимого в этом мероприятии нет, если не считать кучу опасностей, подстерегающих на реке». «Вот отлично, сам понимаешь, идти придется тебе, ведь ты единственный из нас, кто знает местные языки». Олег улыбнулся, покачал головой. «Добрыня, ничего отличного я здесь не вижу. Торговля подразумевает равноценный обмен. Чем ты собираешься платить?» «Хороший вопрос, вот об этом я и хотел с тобой посоветоваться». «Что вообще ценится на юге?» «Все, что можно продать». «Мы делаем железо, оно там ценится?» «Да, судя по качеству местного оружия, наша сталь пойдет просто на ура. Руда очень высокого качества, ее здесь хватает. Вся проблема в том, что нам самим металла недостаточно. Пока мы наделаем его в количествах, необходимых для торговли, река льдом покроется. Да, слушай, Олег, ну ты сам подумай, что мы можем им предложить? Хороший вопрос. Корабль нам попался с пустым трюмом. Судя по всему, на нем шли наемники или охотники за удачей. В общем, не торговые люди. Есть немного наличных монет, но это просто мизер. На правом берегу встречается рассыпное золото, я знаю несколько ручьев. Это самый лучший товар, да и места много не занимает. Что же ты раньше молчал? Вот его и нагребем. Олег не выдержал, рассмеялся. Ты чего? Не понял Добрыня. Интересный ты человек, вроде не глупый, а в элементарных вещах не разбираешься. Как по-твоему, почему золото имеет столь высокую ценность? Поясняю. Это весьма редкий металл, месторождения встречаются нечасто, но даже в них его содержание ничтожно. Если повезет, десятки грамм на тонну коренной руды или кубометры наносов в россыпи. При наших возможностях вряд ли удастся добыть его много. Ну ты же спец, неужели ничего не сможешь придумать? Я не волшебник, тут необходима техника. Даже примитивную гидравлическую установку соорудить очень тяжело. Уклоны ручьев небольшие, долины слишком широкие. Запрудить их нереально, очень большой объем работ. Подводить воду от верхних уровней тоже сложно. Необходимы сотни метров деревянных труб или дощатых желобов. Нам остаются самые простые методы, а они не слишком производительны. В этом деле есть свои хитрости. Земное горное дело намного прогрессивнее местного, но все равно чудо ждать здесь не приходится. Понятно, но хоть немного золота добыть реально? Разумеется, все зависит от содержания металла и количества работников. А инструменты? Немного досок, гвозди, деревянный лоток, лопаты, тачки, шкуры, несколько веревок с корабля. Все можно подготовить за 2-3 дня. Слушай, с этим надо пошевелиться. Сколько тебе надо человек? С народом у нас плохо, так что наглеть не буду. Для начала человек 5, как дело пойдет, надо будет добавить. Вот и давай, прямо сейчас набросай список необходимого. Хорошо, тут еще одна идея есть. По пути сюда, еще сплавляясь по Наре, мы видели руины огромного города. Там на нас напали людоеды. Я убил этих ваксов, в их лодке нашел соль, судя по всему, возле города ее источник. Надо поспрашивать Млиша. Если она ценится на юге, то неплохо бы ее набрать. Течение там не слишком мощное, перекатов нет, корабль легко поднимется до этих мест. «Об этом стоит подумать», — кивнул Добрыня. «Но первым делом займешься золотом. Соль — дело сомнительное, вдруг ее там не окажется. Так что давай шевелись, тут управиться и без тебя, процесс более-менее налажен». Дело продвигалось медленно, грунт был глинистый, плотный, богат крупными камнями, а лопаты не слишком качественные, кузнецы схалтурили. Работали уже 5-й час, а углубились примерно на 2 метра. Олег по этому поводу не переживал, он и не надеялся на высокие темпы. По его мнению, место было весьма перспективное. При таком рельефе россыпь на этом участке может оказаться богатой, с высоким содержанием драгоценного металла. Это подтверждали и следы прежних разработок. Зря бы здесь копать никто не стал. 6 мужчин били 3 шурфа. Олег непрерывно переходил от одного к другому, разглядывая выбрасываемую породу. Пройдя к верхней выработке, он еще издалека заметил, что характер грунта резко изменился. На фоне сероватых отвалов глины выделялись рыжие кучки. Рассмотрев их, Олег убедился, что порода состоит в основном из мелкого гравия и хорошо окатанной гальки. Глины здесь было немного, да и кроме красноватой окраски, она отличалась большим содержанием песка. Приказав рабочим слаживать этот грунт отдельно, он насыпал пробу в угловатый лоток, прошел к ручью. Выбрав место с более слабым течением, положил деревянные корытца в воду, принялся разминать породу с помощью деревянной буторки, очищая от глины. Вниз тут же потянулось бурое пятно, процесс был очень грязным. Очистив грунт, Олег принялся его промывать, энергичными движениями избавляясь от самых легких минералов. Крупные камни убирал вручную, стирая с них глинистую примазку. На последних этапах работал очень осторожно, без конца перетрясая пробу. Оставив крошечную щепотку черного шлиха в углу, наклонил лоток, постучал по стенке, выпуская последние капли воды. Проба послушно растеклась маленьким язычком, в основании его сверкнули желтые крупицы. Олег удовлетворенно улыбнулся, насчитал 7 приличных знаков, причем одна золотинка была весьма приличной размером со спичечную головку. Пройдя ко второму шурфу, где работал кабан в паре с пауком, он показал находку приятелю. «Видал?» Здоровяк с интересом склонился над лотком, туда же сунул голову любопытствующий компьютерщик. «Это с верхнего шурфа?» — уточнил кабан. «Да». «Тут даже на зубную коронку не хватит», — с досадой заявил паук. «Хотя можно позолотить кучу контактов». «Это верх пласта», — пояснил Олег. «Обычно металл лежит внизу». «Вот зараза», — огорчился кабан. «Придется копать еще глубже». «Ничего не поделаешь, надо добираться до коренных скальных пород. На них лежит самый богатый слой россыпи. Хотя бывают и исключения, но это редкость». «Хреново», — констатировал паук. «Тут явный баг, из-за него придется больше копать. Насыпь в тазик песка, кинь несколько свинцовых дробин, залей водой и хорошенько потруси. Где окажется дробь?» «Любой ламер сообразит, на дне». «Вот видишь, так и здесь, только масштабы побольше. Все тяжелые минералы стремятся лечь в нижнем слое россыпи». «Архитектура логична, только от этой лопаты у меня уже перегрев системы». «Иди вниз, твоя очередь», — буркнул кабан. «А то договоришься у меня, в ручей тебя кину охлаждаться». Через пару часов Олег устал курсировать между шурфами. Все выработки достигли золотоносного слоя, а вскоре самые нижние уткнулось в коренные породы. Они оказались не скальными, известняк разложился до рыхлой массы, но золота здесь почти не было, место выбрано неудачно, продуктивный пласт выклинивался. Зато второй шурф, пройденный кабаном и пауком, порадовал. Золотоносный слой здесь был более чем метровой мощности, содержание металла хорошим, песчинки крупные. В пробе, взятой на границе наносов и коренного известняка, попался маленький самородок, овальная пластина размером с небольшую монету. Верхняя выработка оказалась не столь богатой, золота хватало, но содержание несравнимо ниже. Олег поставил четверых рабочих бить новые выработки, а с двумя остался у продуктивного шурфа. Пока кабан с пауком добывали золотоносный грунт, слаживая его кучей, он собирал примитивную промывочную установку. Сбил из широких досок длинный жёлоб, застелил его широкими кусками оленьих шкур, сверху придавил примитивные коврики деревянными рейками, набив их несколько десятков. Промывку начать не успели, подступила ночь. До лагеря охотников отсюда было не больше 3 километра, но идти туда не стали. Перекусили холодным мясом и копченой рыбой. Спали без огня, не желая привлекать к месту работ враждебное внимание. С рассвета приступили к делу. Добытый грунт наскоро отмывали в огромном плоском корыте, раскачиваемом 2 рабочими, после чего сбрасывали его в жёлоб. Там на него обрушивались потоки воды из большого деревянного ведра, перемытая порода скатывалась вниз, на трафаретных рейках и в шерсти задерживались только самые тяжелые частицы. Остальные работники возились в шурфе и доставляли породу в небольшой тачке. Около полудня, убедившись, что проходнушка переполнена тяжелым шлихом, Олег остановил промывку. Выбив рейки, сгреб все содержимое в тазик, туда же высыпал песок с кусков шкур, тщательно их обмыл. Опять вернул все на место, после чего попытался оттащить тазик в сторону, что получилось с трудом. Весу в нем было намного больше 50 кило. Прошлих не зря говорят, что он тяжелый. Возиться пришлось около часа, прежде чем все содержимое тазика было перемыто на лотке. Подозвав всех рабочих, продемонстрировал их первый добытый металл. Его было немного, он бы весь мог без труда поместиться в спичечном коробке. «И ради такого мизера мы горбатимся второй день?» — не удержался один из рабочих. «Не переживай», — усмехнулся Олег. «Золото очень тяжелое, здесь его достаточно много. Кроме того, оно природное, рассыпное, очень высокопробное. Содержание металла в обычном ювелирном сплаве чуть ли не в 2 раза меньше. И не забывайте, мы только начали работать, опыта почти нет. Честно говоря, я ожидал меньшего, нам просто повезло. Здесь довольно хорошее содержание». «Хоть примерно сколько здесь?» — поинтересовался кабан. «Точно не скажу, но где-то между 30 и 50 граммами». «Нормально, так за месяц можно несколько килограмм набрать», — обрадовался здоровяк. «Если ничего не помешает. Ладно, сейчас пообедаем остатками припасов, поработаем до вечера. На ночь уйдем в лагерь охотников, здесь обосновываться не будем. Нас мало, а ваксы любят нападать по ночам, в темноте они видят как кошки». Работали без всяких приключений 5 дней. Добыча шла стабильно, только однажды потеряли около 5 часов из-за сильного дождя, но других помех не было. Мешочек с золотом становился все тяжелее, каждый день пополнял его не менее чем на 50 граммов, а однажды попался самородок под 100 грамм. Кроме охотников ни с кем не общались, люди с острова на правый берег не наведывались, он считался опасным местом, просто так сюда никого не пускали. Правда, на лагерь охотников ни разу не пытались нападать. Он был неплохо укреплен двойной изгородью, жилища располагались на деревьях, обитатели отлично вооружены, так что врага ждал не слишком теплый прием. Олег собирался отработать неделю, прежде чем наведаться на остров с отчетом, однако планы изменились. На 5-й день, добравшись до лагеря охотников, он узнал, что на поселок напали тоже ночью. Врага отогнали, но полностью не уничтожили. Добрыня передал приказ золотодобытчикам вернуться от греха подальше. Командир опасался, что они могут наткнуться на уцелевших ваксов. Промывка золота очень загрязняла ручей. Пятно мутной воды выделялось даже в реке, если людоеды его заметят, то могут поинтересоваться, что там творится. Следов нападения заметно не было, правда, в сумерках их тяжело разглядеть. Поселок был обнесен квадратом деревянных стен, в единственной низкой башне располагались узкие ворота. Ваксы, не имея лестниц, не смогли преодолеть 5-метровую преграду, а сверху их щедро угощали стрелами и камнями. Понеся немалые потери, они поспешно удалились, оставив несколько трупов и одну лодку. Утром наблюдатели не заметили следов банды, но, по общему мнению, их оставалось не менее 30. Из-за этого островитяне держались на стороже. Весь день в окрестностях шныряли лодки разведчиков, пытающихся выследить противника. Но тщетно, враг исчез. Золотодобытчики неплохо поужинали, в лагере охотников такого разнообразия не было. Олег с удовольствием вымылся в хорошо натопленной бане, ему даже выделили комковатый кусочек мыла, от которого едва не облезла кожа. После этого нашел Добрыню, шутливо откозырял, доложил. «По вашему приказу, вверенная мне команда старателей вернулась назад. И как дела?» «Нормально», — Олег кинул Добрыне маленький мешочек. Взвесив его на руке, он хмыкнул. «Неужто 0,5 кило?» «Меньше, точно не скажу, сам понимаешь, весов тут не найти». «В том месторождении еще много золота?» «Откуда я знаю, но такими темпами мы можем вести добычу 100 лет. Можешь мне поверить, там никак не меньше 1 тонны». «Сколько?» «Что ты так удивляешься? Это еще мелочи. Вся проблема, что мы все никак не добудем. Технология примитивная, а кроме того, выхватываем участки только с самым высоким содержанием». «Ладно, хрен с ним, с этим золотом. Помнишь, ты про соль рассказывал?» «Ну?» «В общем, не знаю, как насчет товаров, но нам она нужна до зарезу. Той, что ты захватил у ваксов, надолго не хватит. Лето и осень пройдут, наступит зима. Река встанет, будет ли ловиться при этом рыба неизвестно, но в любом случае ее станет меньше. Необходимо запастись припасами, а без соли это довольно затруднительно. Все, что мы можем, так это насушить плодов и грибов». «Насчет соли я мог и погорячиться», — с сомнением произнес Олег. «Кто знает, возможно, месторождения там нет, а если и так, его еще необходимо обнаружить. Все равно, это та ситуация, что требует проверки». «Я понимаю, и если бы дело шло о простой прогулке на лодке, то ничего бы не говорил. Но посылать корабль, отрывать от работы десятки человек – это уже слишком масштабно для наших возможностей. Ничего, как-нибудь осилим. У нас сейчас 170 человек, 2,5 десятка выделить под это дело можно. Добрыня, подумай хорошенько. Мне понадобятся самые крепкие ребята. Сам понимаешь, подобное предприятие не из легких. До устья Нары рукой подать, но вот по ней мы от развалин в свое время спускались 2 дня. А сейчас придется все время идти против течения, я даже не представляю, сколько времени это может занять. Местность кишит ваксами, кроме того, не следует забывать про хайтов, ведь это ближе к северу. Всех участников придется хорошо вооружить, с кем ты здесь останешься? Не переживай, кое-какое оружие у нас есть. Кузнецы каждый день изготавливают новое. Лесозаготовки через 2 дня можно закончить, бревен хватит надолго, много мужиков освободится. Поселок хорошо защищен, нападений мы больше не боимся, оставшихся людей вполне хватит, чтобы отбиться. Ты получишь 25 крепких парней плюс Риту и Удура. Это плавание можно будет считать тренировкой перед походом на юг. Мне еще понадобится Млиш. Он просто кладезь полезных сведений. Без проблем. Среди наших есть кто-нибудь смыслящий в корабельном деле? Сомнительно, ты же знаешь, наш город был далек от морей. Специалисты такого профиля там не нужны. Разве что поспрашивать, кто из ребят служил во флоте. Но не зная, чем они смогут помочь в этом деле, современные корабли не ходят на веслах или под парусом. Там я смотрел, кузнецы детали для катапульты и арбалетов делают. Об этом даже не мечтай. Вы уйдете дня через три, ничего получить не успеете. Кроме того, катапульта слишком тяжелая, ее делают для крепости, поставят на главную башню. Но ты не переживай, всех мужчин тренируют обращаться с луками, у тебя будет достаточно стрелков. Олег поморщился. Знаю я этих снайперов, они и то лучше стреляют. Кроме того, хороших луков у нас только три штуки, все остальные слабые самоделки. Будь у меня десяток стрелков, подобных Рите или Максу, я бы даже не вспоминал про ваксов. Где же найти таких специалистов? В наши времена не так много людей, знакомых с луком, да и осваивать его приходится долго. Хитро улыбнувшись, Добрыня добавил. Кстати, вышеупомянутая Аня каждый день меня доставала настойчивыми расспросами. Какими расспросами? Не понял Олег. Как ты поживаешь? Все ли у тебя хорошо? Совсем ты своей подруге внимания не уделяешь. Подруге? Опешил Олег. Ты с ума сошел? Посмотри на нее, а потом на меня. Это же небо и земля. А кроме того, у нее, насколько я понимаю, тесная дружба с Антоном. Просто мы с ней с первого дня вместе, многое пережили. Это так просто не забудешь. Ну-ну, хмыкнул Добрыня. Сдается мне, я еще на вашей свадьбе погуляю. Обижаешь, заявил Олег, я уже женат. Вот это новость, и кто же супруга? Надеюсь, что осталась на земле. Мы с ней, в общем-то, уже порознь жили, только развод оформить не успели. Понятно, можешь забыть о своем супружестве, здесь не до формальностей. Сам знаешь, семьи разлучены, находки родственников или просто знакомых настолько редки, что надеяться на это невозможно, сам знаешь. Это было правдой. Существовала целая категория бродяг, именуемых почтальонами. Они бродили по всему левобережью, в каждом селении находили кровь и пищу, но за это расплачивались своеобразным образом, собирали анкетные данные жителей и зачитывали им списки людей, встреченных до этого. Если встречалась знакомая фамилия, уточнялись другие сведения – имя, отчество, возраст. В случае совпадений начинался настоящий праздник. Почтальона богато одаривали, он рассказывал, где именно встретил этого человека. Каждый из этих бродяг таскал целые кучи исписанных блокнотных листов, кусков картона и табличек из древесной коры. У самых богатых записи было столько, что они зачитывали их часами. Олег кивнул, соглашаясь со словами Добрыни, и добавил. «Даже если я с ней встречусь, наш развод никто не оформит». «Ладно, что мы все о чепухе? У тебя уже глаза слипаются. Кстати, на свой островок можешь не плыть. Здесь, в новой хижине, я тебе место забронировал. Пойдем покажу». Они вышли из хижины, оживленно разговаривая на ходу и не заметив, как за дверью притаилась Аня. Девушка едва успела спрятаться туда при их неожиданном выходе. Женщина любознательная, но любопытство Ани было просто гипертрофированным. Пользуясь темнотой, она смогла подслушать большую часть мужской беседы, о чем ничуть не пожалела. Ей удалось узнать о замкнутом Олеге массу интересной информации, а кроме того, в голове девушки созрел довольно заманчивый план. Стоило подумать, каким образом его реализовать и стоит ли это делать.